По его словам, самый серьезный недостаток статьи мистера Ха заключается в неясности относительно того, что, говоря о сдерживании советской мощи, я имел в виду не сдерживание военными средствами военной угрозы, а политическое сдерживание политической угрозы. Вместе с тем Кеннон не отрицал, что сформулированная им стратегия была нацелена на изменение политико-территориальных реальностей в послевоенной Европе и что целью сдерживания вовсе не было соблюдение статус-кво, сложившегося в результате Второй мировой войны. Иными словами, речь шла о том, чтобы вернуть в лоно капитализма, если не Советский Союз, то хотя бы другие социалистические страны, возникшие после победы над фашизмом. В дальнейшем Кеннон поддерживал курс на нормализацию советско-американских отношений, высказывался в пользу взаимоприемлемых договоренностей. В 1977 году он выпустил новую книгу под названием «Туча, таящая угрозу», в которой указывал на опасности продолжения гонки вооружений и критиковал правительство США, в том числе и администрацию Картера, за задержку с выработкой нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений. В конце 1977 года в газете «Вашингтон-Пост» появилась пространная статья Кеннона, посвященная перспективам американо-советских отношений. В этой статье содержится любопытный анализ побудительных мотивов противников разрядки и группировок, к которым они относятся. Это, по мнению Кеннона, прежде всего те, кто не осознал перемен, происшедших между 1947 и 1977 годами, кто говорит о проблемах советско-американских отношений терминами, присущими холодной войне. Это также те, кто не хочет принять Советский Союз таким, какой он есть, но стремится изменить саму природу советского строя. Еще более влиятельная группировка состоит, по словам Кеннона, из тех, кто рассматривает советско-американские взаимоотношения исключительно как военное соперничество. Сюда входят военные, профессиональные обязанности которых включают создание образа воображаемого военного противника, наделение его вымышленными качествами, а затем к этому противнику относятся так, будто он действительно существует. Как и многие другие американцы, пишет Кеннон, я старался понять аргументы этих энтузиастов. Я пытался следовать за ними в их сложных калькуляциях, в расчетах относительно возможных военных преимуществ и недостатков современных систем оружия в какой-то момент в будущем. Я пытался следовать за ними в их расчетах, связанных с кодированными цифрами, различными системами оружия, порой реальными, порой выдуманными, в их сравнениях возможностей взаимодействия в случае подлинного вооруженного конфликта. Я возвращался из этих экскурсий полный отчаяния. Кеннон считает подобные калькуляции совершенно лишенными реального понимания ситуации. Между тем, те, кто на основе таких расчетов выступает против политики разрядки, обладают существенным влиянием на формирование практической политики Вашингтона. Эти круги, резюмирует Кеннон, считают, что обладают, и они действительно могут это сделать, правом вето на любое советско-американское соглашение в военной и экономической областях, которое не соответствует их требованиям. А я все больше подозреваю, что они не хотят вообще никакого соглашения. По сути дела, речь идет о попытке повернуть вспять историческое развитие к тому рубежу, когда во второй половине 40-х годов администрация Трумана взяла курс на отказ от соглашений сотрудничества с Советским Союзом, выбросив за борт политику президента Рузвельта. Миссия Гарри Гопкинса. Уже на протяжении длительного времени Гарри Гопкинс, ближайший друг и наперсник Рузвельта, был тяжело болен. После смерти президента состояние его здоровья значительно ухудшилось. Он уединился в небольшом доме в Джорджтауне, фешенебельном районе Вашингтона, никуда не выходил, сам почти никого не принимал и большую часть времени отлеживался в постели.